Все это так, думали книжники. Но зачем же тогда уничтожать записи великих деяний Назарянина? А что бы сказали они, если бы присутствовали на тайном заседании великого, невидимого им Синедриона, состоявшего из 12 халдеев, потерявших счет годам, освященных знаком великого духа лунного посвящения таинственного Адонаи, владычествовавшего в Вавилоне под именем бога Бела? Растерянно без обычной уверенности звучал голос того же Каиафа, говорившего Синедриону. «Посвященные бога Авраама, Исаака, Иакова, дети Адонаи, да будет благословенно его имя, пришел странный час, которого мы не ожидали. Наша мудрость бессильна. Молчат звезды, безмолвствуют стихии, онемела земля. Святая святых храма, не могу добиться ответа от великого святилища Луны. Братья, мы оставлены одни с нашей мудростью перед великой загадкой простого плотника из Назарета. Братья, со всех концов земли я собрал вас на великое совещание, ибо наступает великий час в жизни охраняемого нами народа. Это вам известно. Что нам делать, братья? Как спасти народ и как отнестись к странной загадке назаретского плотника? Долго, в глубоком раздумье, поглаживая длинные бороды, безмолвствовало собрание. И вот встал великий халдей Даниил, бывший первым жрецом Вавилона и доверенный могучих царей, и сказал: «Братья, и я ничего не могу сказать вам, мое предвидение безмолвствует. Нет откровений светлых духов Адонаи, нет разгадки в начертаниях таинственной каббалы. Кто этот Иисус? Тот ли, кого ожидает весь мир? Или странное неведомое порождение глубин иного космоса? Как узнать? Таинственны и великие дела его, но чудно и неожиданно учение, отрицающее страшные тайны древней мудрости на волю и изучение толпы. А ведь мы призваны охранять тайны этой мудрости. Итак, кто он? Величайший ли преступник в космосе? Или, страшно сказать, Бог? И кем окажемся мы, противодействуя ему или помогая? Страшный час, братья, для нас, покинутых на этот час Адонаи, да будет благословенно имя его, пусть все силы нашей мудрости будут напряжены, братья, ибо ясно, что недаром мы оставлены одни. Ясно, что этот вопрос должен быть решен только одной мудростью земли». Тут встал мудрый халдей раввин Израиль и сказал: «Братья, мудр наш правитель в светском синедрионе Каиафа, я вижу там за занавесью трех представителей иных святилищ древней мудрости. Он пригласил их сюда. Я одобряю их поступок, и хотя правила нашего святилища Луны запрещают нам пользоваться чужой мудростью, но час слишком велик и грозен, чтобы не поступиться буквой. Я вижу знаки двух мудрецов, и только темен знак для меня третьего. Братья, попросим их высказаться в столь грозный час, пусть чужая мудрость подкрепит нашу». Безмолвными кивками головы собрание выражало свое одобрение словам мудрого раввина Израиля и поступку еще более мудрейшего Каиафы. Из-за занавеси выступили трое. То был я, Фалес, аргивянин, величайший посвященный Фиванского святилища, носитель маяка вечности, мудрый Фома, посвященный треугольника, ученик Назарея, и третий. На нем не было знака, но весь он таинственно сиял голубым светом, а лицо его было скрыто от глаз посторонних белым покрывалом. Первым выступил Фома. Мягким тихим голосом сказал он: «Сыны мудрости лунной, я ничего не могу сказать, ибо мой треугольник сложен мною к ногам того, кто через день будет вознесен на кресте. Братья по мудрости человеческой, я ученик Назарея, и не мне говорить о нем». Безмолвно склонились головы Синедриона перед простой речью Фомы. Скромно и тихо отошел он в сторону. Его место занял я, Фалес, аргивянин. Нам, присутствующим, о премудрости великого отца, мудрости Гераклита, радоваться, так начал я. Маяк вечности, горящий над моим челом, маяк, зажженный Гермесом, трижды величайшим, осветил мне бездны космоса. И я, Фалес Аргивянин, великий посвященный Фиванского святилища, постиг великую загадку из Назарета. Разом стали все 12 халдеев, и с ними Фома, ученик Назарея, и тот, чей лик был покрыт покрывалом, низко поклонился мне. «Привет великой мудрости Фиванского святилища!» — пронесся по залу тихий шепот. «Но, — продолжал я властно, — постигнутая мной разгадка есть тайна. То тайна не Земли, а тайна космоса и хаоса. Вы знаете, что такие истины не могут быть передаваемы, а должны быть постигаемы, и поэтому я молчу. Могу только сказать вам, что холод великого видения оледенил меня, и страшная разгадка космоса и хаоса разрушила даже любовь мою к великому маяку вечности, горящему над моим челом. Я сказал все. Пораженное и смущенное. Вскочили со своих мест халдеи. Раздался снова резкий голос мудрого Даниила. «Братья, великие слова мы слышали сейчас, но и они оледенили мое сердце. Что это за страшная тайна, которая охладила могучее сердце великого посвященного? Что это за страшная тайна, которая могла пресечь космическую любовь великого посвященного? Усугубите осторожность, мудрые халдеи!» А на моем месте уже стоял таинственный третий. Белое покрывало было откинуто, на собравшихся глядели темные, глубокие, как бездна, глаза, и смуглое, мудрое, спокойное, как небо полудня, Эллады, лицо.